Среда. 26 декабря 2007 года. Пока. За последние 24 часа я проверила квартиру 150 раз. И теперь не знала, что еще сделать. Обычно рано или поздно наступало облегчение, но сейчас оно не приходило. Правда, не было и паники. Я думала о Стюарте и о том, как одним махом сумела обрубить нашу едва начавшуюся дружбу, и теперь мой единственный друг больше никогда не захочет разговаривать со мной. Он не понял, почему я сбежала. Откуда ему знать? Ну и ладно. В любом случае, все это только к лучшему. Зачем ему такая истеричка? Сначала предательница Ханна, теперь я. Сегодня утром я услышала голоса на лестнице. Я прокралась к двери. Стюарт и миссис Маккензи. Ну как? Тепло? Я не расслышала его ответа, а может быть, его и не было. Что она ему втолковывает? Я даже хотела приоткрыть дверь, чтобы было слышнее. Но тогда мне пришлось бы заново начинать проверку. Миссис Маккензи вдруг рассмеялась, и Стюарт вместе с ней. «Да, мы далеко продвинулись с того времени», — сказал Стюарт. Миссис Маккензи снова забубнила «бу-бу-бу-бу», «бу-бу-бу-бу», а потом «ну ладно, мне некогда, столько дел, верчусь, как белка в колесе». Стюарт произнес хорошо мне знакомую фразу. «Если вам что-нибудь понадобится, просто крикните, ладно?» Быстрые шаги на лестнице. Я прижала ухо к двери, потом глянула в глазок. Вот он появился, искаженный линзой глазка, под мышкой бумажный мешок со свежими булками. Остановится он на моей площадке? Хотя бы взглянет на мою дверь? Нет, без тени колебаний он пробежал по площадке и понесся вверх, прыгая через две ступеньки.